Из синей высунулась заспанная Митькина физиономия. Он одним глазом оценил обстановку, сопоставил две наши недовольные рожи и мудро решил не возникать. Первоначально этого увольня с силой Ивана Поддубного и мозгами, как гири того же борца, нам дали в нагрузку. Потом он прижился, пообтесался и даже заметно поумнел, хотя жизнь нам продолжала отравлять с завидной регулярностью. Зато милицейскую работу любит круче квашеной капусты, а это подкупает. Во дворе тихо перекликались дежурные стрельцы охранной сотни Фомы Еремеева. Тоже наши ребята. Практически местный спецназ. Без их помощи в Лукошкине уже никуда. В конце лета, ближе к осени, преступность всегда активизируется. Разбойники, воры и спекулянты стремятся набить карманы до наступления холодов и зимовать на доходы от продажи неправедно нажитого добра в тепле и уюте. Ха! Вот тут-то на страже закона и правопорядка и появляемся мы, вечные заступники и вечные крайние. Попробую все объяснить по порядку, но не сейчас. Яга уже накрыла на стол и ждет к завтраку. «Ты кушай, кушай, Никитушка, не смотри на меня старую, чего уж!» Я молча обозревал стол. Гречневая каша с грибами, блины с медом и горячий чай. Надо умудриться и что-то съесть, и не обжечься, и вылезти из-за стола как можно быстрее, потому что начинается. «О, Ленушка-то твоя, слышала, к обеду приезжай!» «Ну вот и ладушки, не век же тебе холостым ходить, а я-то уж сама буду, обо мне и не думай, кушай давай». Это у нас уже третий день. Бабка просто изводит меня муками совести и сама на немецкий велокардин подсела, как на наркотик. Валерьянка с пустырником уже не помогают. «Я ж не без понятия, ваше дело молодое, честным пирком да за свадебку, а я тех то, я тебе как есть никто, на венчание пригласили, уже спасибо, мог бы и за шею турнуть дуру старую, я ведь не в претензиях». «Бабуль!» — я со стуком отложил ложку. «Чего, и Никитушка?» Мгновенно, делая самые невинные глаза, вскинулась моя домохозяйка. «Али кашка не упарилась, али блинки остыли, а может, болтовня моя старушеча не ко двору пришлась, так ты плюни, прости, мало ли чё развалина слабоумная на костяной ноге языком молоть будет». А ведь согласитесь, царь предупреждал. Даже в отпуск нас всей опергруппой отправил в надежде отсрочить этот бред, эту кару небесную, эти разборки милицейские. Спасибо, государь-батюшка, отсрочил. А теперь что? Умереть мне тут от разрыва сердца? «Никит Иванович!» — тихо пробурчала из синей. «Тут к вам Фома Силыч с докладом набиваются. Пропустить, аль так перетопчется!» За дверями раздался возмущенный мат Еремеева, ибо уж если Митя хамит, то прицельно. Потом еще звуки недолгой борьбы, и помятый начальник стрелецкой сотни кубарем выкатился к нам в горницу. Багровый от ярости Фома только взглянул разок на нас с бабкой, мысленно выругался и молча сел напротив меня за стол без приглашения. «Чувствуете, до чего доведено все отделение? Скоро искрить начнем, обходя друг друга заверсту». «Чаю будешь?» — ровно предложил я. Сама Яга поджала губки и, демонстративно промокая платочком уголки глаз, проскрипела к себе в комнатку. Дверь за ней захлопнулась грохотом пушечного залпа. «Опять, что ли?» — шепотом спросил Фома. Я кивнул. «Третий день. Как держусь, ума не приложу. Да уж, влип ты, участковый. Не бывать в одном уле двум маткам, не летать вокруг одного лебедя двум лебедушкам, не скакать вокруг одного кобеля двум... Фома, блин! Фу ты! Прости, Господи!» — честно перекрестился он. Заболтался. «Да ведь с вашими напрягами уже совсем ум за разум едет. Разобрались бы вы по-людски, что ли?» «И я им о том же, Фома Силыч!» — предательски прогудела из синей. но мало себе нервы портят. Мне, мальчонке неповинному, сотруднику безгрешному, почитай, всю кровь ведрами выпили. А я-то молчу, молчу, да и ну как отпишусь царице мемуарами. Митька, не лезь не в свое дело, рявкнул я. Вот так, Фома Силыч, незамедлительно откликнулся он. Затыкают на каждой фразе. Слово вымолвить не могу. Скоро уж и рот зашьют, с бабули станется. Митька, действительно раздалось из бабкиной комнатки. Замолчишь ты, аль нет? Не доводи до греха, ить под горячую руку и впрямь не помилую. Что и требовалось доказать, скорбно заключили сени. А ведь только один Никита Иванович женится. Ну а не приведи Господь, я бы об законном браке помыслить посмел. И жить мне, молодцу, а после того признания ровно 3 минуточки. Я грохнул кулаком по столу, посуда дзынькнула, бабка пристукнула костяной ногой, и даже Еремеев невольно перекрестился. Из-за печки высунулся было сизый нос азербайджанского домового и блюдо со свежей пахлавой. Мгновение спустя и он исчез, не нарываясь на личности. Сколько Назим заплатил откупного нашему прежнему домовому, мне в цифрах неизвестно. Но дело они сладили без драки, вроде бы на вполне взаимовыгодных условиях. Мне тогда же лучше. Наш бывший вообще ни разу не показывался. А этот умел поговорить и поддержать компанию, к тому же разбирался в здоровой пище для кавказского долголетия. Ну и ЕГЭ глазки строил абсолютно искренне. «Фома, меня царь не вызывал?» — с нажимом спросил я. «Не, вроде, а? Ага, точнёхонько, еще со вчерашнего вечера вызывал». «Одного?» «Не сориентировался сотник, но я уже встал». «Значит, опять одного. Пошли, проводишь». В сенях Митяй, молитвенно сложив ладошки, на языке мимики и жестов, со слезами в глазах, попросился с нами. Типа, в доме ему сейчас оставаться смерти подобно. Бабуленька в таком настроении его в ежика нетрезвого превратит и по столу маршировать заставит. Доля истины в этом есть. Я тоже не зверь, все понимаю. Пришлось взять.